ужасом воскликнул Сорокин. Вы представляете? Они будут его хоронить как своего героя. Они из этого спектакль устроят. А наши люди будут плеваться и говорить «Иуда». Сутулившись, не зная, что ответить, вобрав гордую голову в плечи, Цветков вышел из комнаты, а Сорокин деловито велел Володе: «Прострелите мне руку, что ли? Не мог же я в перепалке остаться совершенно невредимым. Хоть это-то вы можете, и с другими, с нашими нужно что-то придумать, а то донесет какая-нибудь сволочь о нашей тут беседе. Только не насмерть. Я врач. Я анатомию знаю», — угрюмо ответил Володя. На рассвете летучий отряд «Смерть фашизму» был уже далеко от Белополья, километрах в 15. Люди шли, насупившись, молча, подавленные. Уже все знали трагические подробности налета на полицаев. Цветков шагал, опустив голову, сунув руки глубоко в карманы реглана. До дневки он не сказал ни единого слова, а когда рассвело, Володя с тревогой увидел, как за эту ночь заварились его щеки и обсохли губы, знаменитый лук Амура. «Я заврался, Устименко», — сказал он наконец, садясь на бревна заброшенной лесопилки и устало вытягивая ноги. «Я в конец заврался и не понимаю, имею ли право жить теперь после совершенного мною убийства. Надо смотреть правде в глаза. Я убил коммунист-подпольщик. Убил, полагаясь на свою интуицию, на понимание по виду, что такой предатель и изменник. Вот вы интуицию поносите», — негромко перебил Володя, — «и ругаете себя, что по виду. Но ведь я тоже только по виду или благодаря интуиции за них заступился. Тут, по-моему, дело другое». «Какое такое другое?» — раздраженно осведомился Цветков. «А такое, Константин Георгиевич, что мне, вы, конечно, можете ругаться, совершенно невозможно тут поверить в измену и предательство. Наверное, это глупо, но когда я вижу мальчишку-очкарика с эдаким хохолком, я не могу, понимаете? Мне неопровержимые улики нужны, и ни на какой ваш интеллект я не поддамся. Я слишком в мою советскую власть верю для того, чтобы так сходу на предателя клюнуть». «Что вы курсивом заговорили?» — усмехнулся Цветков. «В общем, это, разумеется, очень красиво. Чистый, грязью не запачкается, но так. Но жизнь есть жизнь». Володя даже передернул. «Ненавижу эту формулировочку», — сказал он, — «и всегда ее в объяснении низкого и подлого пускают». «Значит, Володечка, вы вообще в измену не верите? Возможность таковой?» «Не знаю», — помолчав, произнес Устименко. «Во всяком случае, в измену, как вы ее себе представляете, не верю. И когда я только увидел этих полицаев, сразу подумалось, не так что-то. По физиономиям? Вы бы все-таки не острили», — попросил Устименко. «Правда, в данном случае далеко не на вашей стороне. Это следует учитывать. Насчет Наполеончика?» «И насчет Наполеончика тоже», — угрюмо подтвердил Володя. «Вам бы за собой в этом смысле последить». «Ничего, вы одернете. Иногда вас не одернешь. Когда вы, например, зайдете в вашем командирском величии. Ведь это нынче с вами можно разговаривать, и то только по случаю беды, несчастья, то, извини, подвинься. Так ведь я все-таки командир советской», — сурово и прямо глядя в глаза Цветкову, произнес Володя. «Это существенно. И именно поэтому я на вашем месте поговорил бы с народом насчет всего того, что произошло». Цветков зябко поежился, потом сказал: «Кое в чем вы и правы. Мне, к сожалению, представлялось в бою все очень простым и предельно ясным. В бою так оно и есть, по всей.